ума сойдет. Но я люблю ее. Она тигровая, она пещерная, и я убью ее когда-нибудь, наверное, под Новый год. Посреди нее стою на якоре, не видя берегов, лишь небо синее. Невыносимое. Четыре танца с ней танцуют демоны, но это пятый танец мой. Уже за облака зашла луна. Игра окончена. Кричу от боли. Напекана женщина, горяча и бешена, а внутри соленая, словно кровь, ты летила любовь. Внутри соленая, словно кровь, ты кинешь.